центром города можно было договориться. Новичка среди выходящих не оказалось. Судя по опросам, никто не знал, находится ли он сейчас в колыбели или даже не попадал туда. А может, его вообще забрали гоблины? Пленные у них точно были, как минимум 10 человек. Мар, как наиболее прокачанный вскрытие, ушел за ними на целые сутки пути, отмечая, что орда целенаправленно движется на запад от города, порой бросая тяжело раненых и тех, кто передвигаться не может. Он добил как минимум 5, принеся не сильно хорошие известия о том, что у гоблинов есть умение, и дают за них теперь очень даже хорошую награду. Допросить из-за незнания языка никого не удалось. Хотя, если судить по тому, как орда стремительно двинулась дальше, они, скорее всего, своего хозяина также не нашли. Нам оставалось только гадать о дальнейших действиях противника, который знал, куда и зачем он шел. Этот вопрос висел в воздухе, как назойливая муха, не давая покоя. Церковники о городе на западе молчали, не давая никакой информации. А ни местные, ни Мар с ребятами не знали, есть ли там люди. Но возле стражи уже собралось достаточно людей, готовых пройти ритуал. И те готовились к самой опасной части — активации пентаграммы, которая вгоняла их в стазис. Заняв свои места, они одновременно произнесли фразу «активацию» и застыли, словно каменные изваяния. Я уже видел это раньше, поэтому на этот раз зрелище не вызвало у меня сильных эмоций. Один за другим люди проходили через пентаграмму, пополняя ряды тех, кому сегодня предстоит выйти в путь до Прешбурга, который тоже безопасным не являлся, так как ни еды, ни воды у них, по сути, не будет с собой. Вся надежда была на первую группу, которая даст Биорку информацию, и тот отправит навстречу помощь, перехватывая следующие группы по дороге к нам. Наших скудных запасов не хватало, поэтому пришлось собирать группу охотников из местных и бить все, что они найдут. Диана суетилась неподалеку от ворот, помогая очередному выжившему, когда внезапно, прямо посреди толпы, появился мелкий гоблин с двумя огромными тесаками. Он молниеносно принялся рубить людей, кого-то ранил, кого убил, и столь же внезапно исчез, чтобы появиться с другой стороны. Это что, скрытность, как у Мара? А нет, это не скрытность. Это что, сука, телепортация, что ли? Я рванул к стражам, находившимся всего в 10 метров, по дороге запуская амулет, но все равно не успел. Гоблин, тот же или другой, я так и не понял, внезапно появился за спиной одного из стражей и резким ударом отсек ему голову. Остальных стражей качнуло, будто что-то выбило их из равновесия, вырывая из оцепенения ритуала. Но они не успели толком ничего сделать. Через секунду еще один страж упал, разрубленный почти пополам, а мелкий урод снова растворился в воздухе. Гоблин перемещался очень быстро, но под ускорением я заметил одну важную деталь. Перед его появлением воздух вокруг словно сгущался, предвещая перемещение. Именно это его и сгубило. Я уловил сгущение воздуха за очередным стражем, который уже тянулся к мечу и пытался активировать защитную способность. Не раздумывая, выстрелил прямо в центр аномалии. Мне не хватило доли секунды. Гоблин оказался слишком быстрым и успел ударить тесаком, нанеся страшную рану стражу, несмотря на защитный барьер. Церковник медленно падал на землю, мельком успел заметить, что это был рубор, когда пуля ударила точно в голову ублюдка, разнеся ее на куски. «Вы убили. Получено в награду 50 осколков душ, 50 боливаров. Получен элемент пазла. 1». «Сколько?» Времени в замедлении еще оставалось, и я резко обернулся в сторону толпы. Люди начали осознавать происходящее. Раздались крики, кто-то бросился в рассыпную, а кто-то застыл на месте от ужаса. Взгляд зацепил легкое искажение воздуха за спинами нескольких разбегающихся человек. Еще один. Не раздумывая, я выстрелил резонансной пулей, чтобы наверняка. Коротышку разорвало на куски прямо в момент появления, не дав ему возможности нанести даже один удар. Благо он появился чуть дальше, и резонансная волна никого не задела, только обрызгав кровью толпу. Вы убили. Получено в награду 50 осколков душ, 50 боливаев. Получен элемент пазла. 1. Я быстро огляделся, пытаясь заметить еще что-то необычное. Если эти твари продолжат появляться таким образом, у нас будут серьезные проблемы. Но новых телепортирующихся гоблинов не возникло, я выдохнул, хотя расслабляться все еще было рано. Амулет пошел на откат, и я вернулся в обычное время. Со всех сторон к месту событий начали сбегаться артельщики, привлеченные выстрелами и криками. Но вернулись не все. Двое, которые обходили периметр с юга, так и не появились. «Что, блин, тут случилось?» — закричал Мар, подбегая ко мне. «Живой?» «Гоблины! Диана, нужна помощь!» — крикнул я, устремляясь к рубору, который лежал неподалеку. Девушка тут же сорвалась с места, оставляя легко раненого, и понеслась в нашу сторону, не оглядываясь. Два оставшихся стража, судя по всему, уже пришли в себя. Они что-то бормотали себе под нос, доставая один артефакт за другим. Но помогать своему командиру никто даже не собирался. Медиков среди них точно нет, как, видимо, и лечащих артефактов. На все воля Творца, да? Так и кто командовать дальше-то будет, если рубору хана? «Занять оборону!» — заорал Мар. «Враг с юга! Все в укрытие! Те, кто безоружен, отводи назад за спины!» Мар сразу понял, что отсутствие дозорных с юга не предвещает ничего хорошего. Но было непонятно, почему гоблины до сих пор не напали, отправив вперед только телепортеров. Это не вязалось ни с логикой, ни с тактикой, а гоблины не выглядели тупыми. Я осмотрел мертвое тело, ожидая увидеть артефакт. Но, кажется, гоблин такого не имел. Это, получается, у них тоже способности есть? Рубор был в ужасном состоянии. Часть его плеча просто отсутствовала, словно ее срезали острым клинком. Я бросил взгляд на тесак в руках гоблина и не мог понять, как эта дрянная сталь могла нанести такой урон. Кровь текла ручьями, быстро образуя большую лужу на земле. Но он едва дышал, а его лицо стало смертельно бледным. «Давай, помогай», — сказал я Диане, когда она подбежала. Она быстро склонилась над раной стража, положила одну руку на его плечо и закрыла глаза. Рубор вскрикнул от боли, но Диана не обратила на это внимания. Ее лицо исказилось напряжением, а дыхание стало частым и тяжелым. Казалось, она вливает в него всю свою энергию. «Еды много», — выдавила она сквозь зубы. Лечение таких ран явно давалось ей с большим трудом. Я быстро достал из сумки связку свежевяленого мяса и передал ее Диане. Она тут же закинула куски в рот, жуя с такой скоростью, будто не ела неделю. Картина ее лечения была интересной, но сейчас было не до наблюдений. Гоблины могли напасть в любую минуту. Я быстро огляделся. Спрятаться было практически негде, если не считать баррикад, которые мы соорудили за последние два дня. Их надежность, мягко говоря, оставляла желать лучшего, но особо прятаться на поле перед воротами было просто некуда. Как мы перебили гоблинов, так и они перебьют нас тут как куропаток. Артельщики и те, кто был готов сражаться, уже заняли позиции, готовясь отбиваться от возможной атаки с юга. Тем, кому оружие не досталось, находились чуть дальше. Все замерли в напряженном ожидании атаки. Стражи закончили свои странные ритуалы и поспешили к нам. Среди них был Арабор, который заговорил первым. «Мы локализовали место, сработал барьер», — сообщил он, но его слова звучали как полный бред. «У нас есть около 30 минут на подготовку к атаке. Звезда нарушена. Мы не сможем оказать значительной помощи». Страж, видимо, либо волновался, либо все еще был в шоке от произошедшего, потому что его слова казались странными, и я ничего не понял. «Что это значит?» — не сдержавшись, уточнил я. Смерть первого из пятерки привела к срабатыванию артефакта, который выделил зону радиусом в 500 метров и оградил ее неприступным барьером, вытолкнув за его пределы все недружественные цели. «Так понятнее?» Неожиданно ответил второй страж, которого, кажется, я вообще ни разу не слышал за все это время. Хотя кто их, лысых, разберет? Интересная штука этот барьер. А есть ли такие постоянные, чтобы поставить его в форте и забыть о проблемах? Это артефакт последнего шанса. Спокойно произнес Рубор, которому, судя по всему, уже стало значительно лучше. Его плечо затянулось тонким слоем розоватой кожи, а на лице вновь появилась привычная холодная маска. Диана же, сидя рядом, поглощала мясо в промышленных масштабах, одновременно сосредоточенно продолжая лечить стража. «Хватит», — сказал он, мягко убирая руку девушки со своего плеча. «Спасибо, дитя». «Дитя», — фыркнула она, закатывая глаза. «Скажите тоже, мне 83». «Почему тогда ты на первом?» «Потому что я медик и могу помогать людям тут. Не всем хочется рваться наверх. Тебе ли не знать, церковник?» Я едва удержал усмешку, наблюдая за их коротким диалогом. У Дианы явно было что-то общее с Маром в умении добавить сарказма в любую ситуацию. Но и местные, как и люди из Прешбурга, церковников не любили вовсе, хотя я и не понимал, за что. Вроде они не лезли со своим уставом вперед всех. Девушка же тем временем не стала ждать реакции стража, а отправилась помогать раненым мирным. Среди них один из гоблинов тоже успел натворить дел, и там требовалась помощь. Рубор поднялся с земли и отряхнулся. Пару минут они с остальными стражами молча переглядывались, явно общаясь между собой, но вслух не произнесли ни слова. Выглядело это, конечно, нелепо, но явно продуктивно. Когда они закончили, главный страж повернулся ко мне. «Первый слой уникален», — задумчиво произнес он. «Таких больше нет. Это как первое дитя Творца. Оно лучше, оно интереснее, оно совершеннее, но и самое непредсказуемое. Кажется, гоблины вернулись к истокам магии. Первый слой раскрыл их потенциал, возвращая техническую цивилизацию к своему началу, пробуждая кровь их предков. Враг знал, что делал, когда забрасывал их сюда». «То есть гоблины теперь маги?» «Сказать, что я охренел, это ничего не сказать». «Не все», — покачал головой страж. «Как и люди. Не все гоблины могут стать магами или получить определенные способности. Но их десятки тысяч, и теперь все становится гораздо сложнее, чем было». «Да уж, это точно», — согласился я, спрашивая, что делать дальше. «Как мы будем выбираться из этой ситуации?» «Возьми». Он протянул мне одну из коробочек, висящих на поясе. «Это средство связи. На том конце будут ждать и расскажут, что делать дальше. Сейчас твоя задача — выжить и вернуться в Прешбург, захватив с собой всех мирных. Мы останемся прикрывать ваш отход. Ты нужен церкви». «Погодите». Я замотал головой. «Если я должен выжить, то зачем вы взяли меня с собой?» «Нам нужно было провести дополнительные проверки», — сказал страж. «И как, успешно?» Он посмотрел на меня с нечитаемым выражением лица. И без того скупой на эмоции, сейчас он выглядел еще более непроницаемым. Я впал в ступор, пока, наконец, не осознал. Я все еще могу говорить, а значит, проверка прошла успешно. Кажется, я только что чуть не провалил тест на сообразительность. Наверное, стоит поблагодарить амулет падших. «Нас осталось мало», — сказал страж. «Но задержать противника мы сможем, будь в этом уверен». Церковники опять делали все совершенно не так, как мне рассказывали о них в Прешбурге, где главная мысль была о том, что свои руки они не марают, предпочитая пользоваться чужими. И вот уже второй раз они не оправдывали эту информацию. Мало того, что не жалея собственных сил, они старались спасти и вытащить как можно больше людей, так и сейчас, в по-настоящему критический момент, они оставались, а мы должны были идти дальше. Да, может, они и не во всем правы, но уважать их после этого я стал точно. Они действовали жестко, шли вперед без сомнений и сейчас также без сомнений были готовы пожертвовать собой ради спасения выживших. Что изменилось? Хорошо. Кивнул я, прикидывая, как поступить дальше. Постарайтесь задержать их подольше. Ваши смерти должны помогать, а не оттягивать гибель других. Это очень хорошие слова, Грис. Я был рад знать твое имя, — сказал страж и потянул мне руку. Не ответить я не мог. Объясни людям, что происходит, и начинайте действовать. Мы готовимся к бою. Церковники замерли, превратившись в статуи, словно показывая, что на этом разговор закончен. И я вернулся к своим, чтобы обсудить план отхода. «Что происходит?» — спросил Мар, когда я подошел к парням, стоящим в ожидании. Сработал артефакт. «У нас есть примерно 20 минут передышки, чтобы обдумать дальнейшие действия», — ответил я. «Но, кажется, шансов немного. Стражи останутся прикрывать нас, но у гоблинов есть реально боевые способности. Те двое телепортировались. И если бы не артефакт стражей, нас бы уже раскатали тут как детей. Я только благодаря амулету скорости смог подловить этих мелких ублюдков. Слишком уж они быстрые. Рубор говорит, что они меняются и становятся сильнее. Ну, это мы уже замечали. Творец дает нам кучу элик за их убийство, не заметили? Но он явно на нашей стороне», — добавил подошедший Эл. Мар кивнул, соглашаясь со словами. Такое количество элик действительно не выпадало ни за что другое. И гоблины, по сути, предоставляли отличный шанс прокачаться и получить дополнительные способности. «Но как же было бы хорошо, если бы они ходили по одному?» — пробормотал я, больше самому себе, понимая, что такие мысли только из разряда мечтаний. «И какой у нас план?» — спросил Мар, сжав губы. «Стражи, значит, решили тут принести себя в жертву? Это я одобряю. Но у нас 16 гражданских, среди которых, как назло, почти все бабы. Как мы будем их выводить, если противник опять начнет телепортироваться?» «Сыграем в рулетку», — невесело ухмыльнулся я. «Разделимся на две группы, и кому-то да должно повезти». «Ты так не шути, Грис», — покачал головой Мар. «Такой вариант меня совсем не устраивает». «А есть другие предложения?» «Мы не знаем противника и не знаем, сколько времени их сдержат стражи. Судя по всему, они не так сильны, когда их меньше пяти. Так хотя бы у одной группы будет шанс спастись». Мар зло сплюнул на землю, обдумывая мои слова. У него явно не было других вариантов. «Ты поведешь первую группу, я поведу вторую». Добил я друга. Он уставился на меня с непониманием, и я пояснил свое решение. «У меня есть неплохие шансы за счет резонансных пуль и амулета. У тебя тоже, за счет скрытности и тишины. Так что не стоит складывать все яйца в одну корзину. Моя группа будет прикрывать отход, а твоя уйдет как можно быстрее к Прешбургу. Ты забираешь всех женщин с собой, оставляя мне максимум бойцов. Рокет и Крис идут с тобой». «Ты меня совсем добить решил?» — воскликнул Мар. «Стражи пусть тут жертвуют собой, похуй на них, но ты-то куда? Гораздо логичнее группу прикрытия вести мне, тебе не кажется?» «Ты глава артели, Мар, не забывай. Или ты готов оставить тут кого-то другого вообще без каких-либо шансов?» Удивился я. «Это оптимальный вариант. Ты поведешь беззащитных людей, Мар, а со мной будут парни, готовые воевать и рисковать. Какие могут быть вопросы вообще?» «Я пойду с тобой», — сказал Эл, закидывая ружье на плечо. «Все равно я тут самый лучший стрелок, успею неплохо их прорядить». «И я с тобой», — добавила Диана, неожиданно появившаяся рядом. «И еще». Я снял кобуру с самым первым револьвером падших, который нашел в колыбели, и протянул Мару. Он был заряжен только ауристовыми патронами, что значительно повышало шансы на выживание группы. В сумке у меня оставалось еще 6 таких патронов, которые я оставил себе. Я оставлю метку вот здесь, ровно через сутки. Ты оставишь свою, когда доберетесь до форта. Мар взял пистолет, нахмурившись. «Что за метки?» — спросил он, явно не понимая, о чем я. «Простая система сигналов. Просто царапни револьвер чем-то твердым. Если я не увижу твою метку через неделю, будем считать, что вы не дошли. А если ты не найдешь моей, то...» Я замолчал, но Мар все понял. «Ясно», — коротко бросил он, пряча оружие за пояс. «Справимся». «Собирай людей», — сказал я Мару, а затем повернулся к Диане. «А ты куда собралась? Пойдешь во второй группе, и это не обсуждается». «Я медик. Я могу пригодиться. Особенно там, где сражаются», — возразила она, упрямо глядя мне в глаза. «Вот и пригодишься, когда девочки натрут ноги. Будешь им мозоли лечить», — отрезал я. «Все, не беси меня». «А вот и противник», — сказал Эл, задумчиво глядя куда-то в сторону. Я обернулся и заметил, как к барьеру, тонкой мутной пленке, подходило все больше гоблинов. Они осторожно тыкали в него своими тесаками и ружьями, словно проверяя, выдержит ли защита. «Диана, где ближайший разлом?» — спросил я девушку, которая явно была недовольна моим решением. «В паре километров на север», — ответила она нехотя. «Свежий, ему буквально неделя, но его не успели зачистить». Наблюдая за толпой гоблинов, скопившейся за барьером, я понял, что шансов на выживание у нас не так уж и много, и нужно использовать любые возможности для спасения. Главная задача сейчас — отвлечь эту толпу от группы Мара, перетянуть все внимание врага на себя и сделать ему очень больно. Среди гоблинов выделялись настоящие гиганты, под 2,5 метра ростом, перетянутые канатами мышц, с длинными клыками и зверскими мордами. «Растишки переели, что ли?» «Готовимся!» — крикнул я, оборачиваясь к людям. «Скоро падет барьер!» Стражи дали нам всего лишь 20 минут, после чего их смели. Наглядываться было не слишком удобно, когда несешься со всех ног, но я успел заметить главное. Они дорого продали свои жизни. Уничтожили больше половины отряда, выбили самых опасных гоблинов, но в итоге просто утонули в их массе. Я краем глаза следил за боем, пока холмы не скрыли его из виду. Следующий этап — отвлечение. Отряд Маров, который я практически пинками отправил сопротивлявшуюся Диану, уже ушел вперед, а мы в составе 8 человек двигались чуть медленнее, практически по их следу. План был прост — раздразнить гоблинов, убить несколько и рвануть к разлому. Там либо переждать, либо попытаться выбраться через другой выход, который, надеюсь, не зашвырнет нас так далеко, как в прошлый раз. «Все, тормозим!» — крикнул я. «Даем им догнать нас! Готовьте карабины и занимайте позиции!» Не знаю, как так вышло, но командовал этим отрядом я, хотя был среди них самым молодым. Никто не возражал, слушались беспрекословно. Я занял позицию, рядом положил заряженные ауристовыми пулями револьвер и дробовик, на случай, если кто-то подойдет слишком близко. Россыпью высыпал патроны, чтобы они были под рукой. Местность была холмистой, что, с одной стороны, играло нам на руку. Первый отряд быстро исчез из виду, а мы заняли удобные позиции, противнику придется атаковать нас снизу. Но помимо удобства для обороны, местность и одновременно мешала. Мы тоже не видели преследователей. «Ну же, где вы?» Гоблины не заставили себя долго ждать. Они вынырнули из-за холма и, не сбавляя скорости, рванули в нашу сторону. Были налегке. Ни ружей, ни другого огнестрела я у них не заметил. Значит, у нас был шанс выбить хотя бы часть карабинами. Да и Эл со своей винтовкой точно заберет парочку. С виду их было не слишком много, около 50. Но и этого хватало. Главное, чтобы среди них не оказалось телепортеров. Бахнул карабин Элла, забирая первую бегущую к нам фигурку. Мы заранее договорились, что он стрелять будет сам по себе. Очень скоро враги приблизились на дистанцию выстрела, и я заорал. «Огонь!» А раздался дружный залп. Пули врезались в толпу, выбивая всего троих. Остальные рассредоточились, не давая нам шанса беспрепятственно бить по толпе и не тратить время на выцеливание одиночных целей. «Заряжай! Готовься! Огонь!» И еще минус три. Какая неудачная цифра на 8 стволов. «Еще!» Эл прекратил стрелять и, взяв с собой троих, убежал дальше. Его задача будет прикрыть оставшуюся группу, не давая ввязаться в свалку вблизи. Увидев, что парни отбежали достаточно далеко, я отдал команду остальным, оставшись на позиции один. «Сейчас вам будет веселье, мелочь говнистая», — пробормотал я, рассчитав правильно момент и зарядил три ауристовые пули в атакующих, сваливая как минимум еще десяток уродов и заставляя остальных резко развернуться и укрыться. «Боятся, суки!» Я с Айгаком устремился вдаль. До отката артефакта осталось чуть меньше 10 минут, поэтому приходилось полагаться только на свои возросшие силы. Угадал я момент четко, что не могло не радовать. Быстрая потеря большой группы резко расстроила ряды противника, и нам удалось отойти на полкилометра дальше, стараясь также быть на виду. Уловка должна сработать. И она сработала. Да так, что у меня сердце ёкнуло, когда я увидел вместо ожидаемых двух десятков противников огромную толпу сотни в три, которые бросились за нами в погоню. За Маром никто не пошел. Отлично. Эти твари все за нами, парни, ходу, ходу! Эл успел завалить еще одного врага, здоровенного гоблина, мчавшегося впереди. Мы, словно зайцы, петляя между ям и камней, неслись к разлому. Оставалось надеяться, что хотя бы план минимум выполнен. Но судьба, или, может, сам Творец, решила иначе. Нас поймали, когда до мерцающего зева разлома оставалось меньше 100 метров. Первыми погибли стрелки из Гримдола, Гризли и Саян, чьи имена я слышал всего раз. Гоблин, визжащий, как древняя старуха, выскочил прямо перед ними — и с ладоней выпустил два огненных шара. Вспышка, и парни превратились в живые факелы. Их вопли резанули по нервам. Страшная смерть. Такую я бы не пожелал никому. Я не дал им мучиться. Один точный выстрел, и страдания закончились. Простите. Карлик больше никого не успел поджечь. Эл, пробегая мимо, размажил ему голову прикладом карабина. Но тут же нарвался на еще одного магичащего ублюдка, который разорвал его в клочья непонятным способом. Тварь не пережила Элла и секунды. Ауристовая пуля сотворила с ней то же самое. «На, сука, идите сюда, твари!» Перезарядиться я не успевал. Только перехватил обрез и всадил заряд в толпу гоблинов, размахивающих ножами и дубинами. Они пытались перехватить нас у самого разлома. В разъяренную, визжащую от боли толпу успел прорваться только я. Наглянувшись, я увидел, как последние парни из отряда гибнут в шаге от спасения. И ничем не мог им помочь. Разрядив остатки барабана, потратив последние две ауристовые пули, я прыгнул в разлом. Бой для меня, наконец, закончился. Глава 6. Разлом встретил меня звенящей тишиной. Особенно на контрасте с орущими и визжащими гоблинами за ним. И относительной безопасностью. Во всяком случае, в первую минуту никто не хотел меня убить, сожрать или просто спустить шкуру. Была наивная надежда встретить тут людей из города, что смогли дойти и спрятаться от врагов. но если они тут и есть, то, скорее всего, пошли дальше по разлому. Перед глазами развернулся город. Совсем не похожий на тот самый город, из которого я появился, как еще ее называют в Прешбурге, колыбель. Здесь здания стояли целыми, но покинутыми, словно люди или существа, жившие здесь, просто ушли многие годы назад, бросив все. И сейчас я стал свидетелем того, что станет с людской цивилизацией, если она исчезнет, оставив города без надлежащего ухода. Несмотря на то, что город казался пустым, он вполне себе жил и процветал за счет огромного количества растений. Стены домов поросли лианами, на крыше покрылись мхом и непонятной плесенью. Окна большинства зданий зияли пустыми проемами, но некоторые все еще сохраняли остатки стекол, мутных и покрытых паутиной трещин. Узкие улочки заросли высокой травой, пробивающейся сквозь трещины в асфальте, и кустарниками, укоренившимися в выбоинах мостовой. На небе не было видно солнца. Его скрывала серая пелена, которая сама по себе служила источником неяркого мягкого света, заполняющего все вокруг. Я сделал пару аккуратных шагов, прислушиваясь к происходящему. Мокрая рубаха неприятно липла к телу, сковывая движение. Неторопливо перезарядил револьвер, проверил обрез и нож на поясе. Город казался вымершим, но ощущение тревоги не покидало меня. Стараясь не шуметь, я скрылся в ближайшем здании, остановившись на первом этаже в первой попавшейся квартире. В подвал идти совсем не хотелось, да и смысла не было. Здания целые, а значит, тут их никто не бомбит. Все-таки это разлом, а не город. Только когда я остановился, чтобы перевести дух в спокойной обстановке, проверив все, что можно, на меня накатила злость и отчаяние. Так облажаться и потерять первый же отряд, которым командовал, это надо было умудриться. Я же должен был понять, что они устроят тут засаду. Должен! Кулаки сжались до хруста, и я зарычал, выплескивая накопившуюся ярость. Твари. Всех убью. Еще раз перепроверив запасы, я немного успокоился. Сейчас не время для рефлексии. Гоблинов было слишком много. Они не просто так прятались у разлома. Они кого-то ждали. И логично, что ждали именно нас. А если бы мы повели сюда всю группу, тогда бы вообще никто не выжил. Можно придумать 100 вариантов развития событий, и все равно провалиться на ровном месте. Это невозможно было предугадать. Единственное, в чем можно себя винить, это в том, что я выжил, а остальные нет. Тяжело вздохнув, я отпустил ситуацию. Теперь предстояло решить, что делать дальше, переждать здесь, пока эти ублюдки не уйдут, или идти через разлом. Путь показал 3 маршрута. Через выход, в который я зашел, самый короткий. 2 других были примерно равны по длине, но каждый из них удлинил бы дорогу почти на неделю. Часть пути пришлось бы проделать по разлому, а затем уже ориентироваться по той местности, куда он меня выбросит. Только вот совершенно непонятно, чего ожидать от этого разлома. Будут ли здесь монстры, твари или что-то еще? Судя по обстановке, этот кусок города вырвали из своего мира уже без местных жителей. Разлом свежий. Куда же они, интересно, делись? На улице начинало темнеть, и нужно было решать вопрос с ночлегом. Тащиться в темноте по незнакомой местности я не собирался. Жить еще хотелось. Пройдя по квартире, осматривая ее, понял, что здесь жили именно люди. Или, по крайней мере, существа, очень на нас похожие. Размеры мебели и предметов быта подходили мне идеально. А сама обстановка вызывала какое-то странное, да более знакомое чувство. Я видел такие квартиры. Там, в другой жизни. Если бы не гниль, плесень, перемешавшаяся с землей и проросшей травой, то это была бы вполне комфортная однокомнатная квартирка. Я глянул на окно, через которое залез. Чего-то не хватало. А, вот что. Первый этаж, должны быть решетки. Их не было. Решил, что пережду здесь ночь, а утром попробую выйти из разлома. Возможно, к тому моменту гоблины уйдут, и я спокойно отправлюсь в Прешбург. Но сначала... Я достал револьвер и нож, аккуратно прочертил в нужном месте черточку. Сигнал ушел. Надеюсь, Мар и остальные успели уйти. Огляделся. Два окна, одна дверь, которая не закрывается. Если вдруг нападут твари разлома, я не смогу защитить все проходы одновременно, а перегородить их было нечем. Мебель сгнила и рассыпалась в труху, едва я попытался ее сдвинуть. Значит, подвал? Или все-таки крыша? Я еще раз осмотрел комнату, прикидывая варианты. Крыша — слишком открытое место, если твари разлома умеют лазать или летать. В подвале можно загнать себя в угол, но его проще оборонять, если там не окажется чего-то хуже, чем снаружи. Решено. Проверяю подвал. Аккуратно, стараясь не шуметь, выбрался из окна и подошел к приоткрытой двери внизу. Света с улицы пока хватало. Тусклый, рассеянный, но достаточный, чтобы разглядеть лестницу, ведущую вниз. Я сжал в одной руке револьвер, во второй — коробок спичек. Первый шаг, второй. С каждым метром темнота сгущалась. Когда я оказался примерно на середине, света стало не хватать, и дальше начиналась полная чернота. Пришлось жечь спички. Пламя дрожало, освещая первые несколько ступенек, покрытые слоем пыли и грязи, но целые. Значит, никто не пользовался этим проходом давно. Огонек быстро догорел, обжигая пальцы. Я сбросил головешку на пол, приготовил следующую спичку. Подвал встретил мертвой тишиной. Запах сырости бил в нос, но что-то еще мешалось в этом аромате. Гниль, земля, металл. Я осторожно шагнул вниз, зажигая новую спичку. На этот раз свет раскрыл больше деталей. Пол был не каменным и не земляным. Я медленно наклонился, поднося дрожащий огонек ближе. Поверхность гладкая, как полированный мрамор, но с тонкими, почти живыми прожилками, напоминающими сосуды. Стены тоже оказались не из кирпича или бетона, как я ожидал. Вместо этого странная плотная ткань, словно сросшаяся грубая кожа. Зато ни звуков, ни движения, ни признаков тварей. Только ощущение, будто за мной наблюдают. Я медленно выдохнул. «Ну, пробормотал, тушая огонек пальцами. «Пожалуй, ночевать тут я не буду». Пустой и мертвый город все больше и больше нагонял жути, так что мурашки бегали по коже. Уж лучше бы на меня кидались понятные и видимые твари, чем это давление на психику. Неизвестность пугает больше, чем самые страшные монстры. Ладно, крыша так крыша. Не торопясь, я поднялся наверх, внимательно прислушиваясь и осматривая каждую квартиру на лестничной площадке. Очень многие были открыты нараспашку, словно их торопились покинуть. Подъезды были полностью пусты. А вот выход на крышу оказался заперт массивным замком, который без сильного шума снять бы не получилось. Металл выглядел вполне крепким и еще не успел сгнить. Пошатав крепеж и, оценив его как крепкий, сдался. «Не пройти». «Сука!» — прошипел я. Оставался вариант устроиться где-то на третьем этаже. Если полезут в окна, сбегу по лестнице. Если же в дверь, выпрыгну прямо в кусты, которые росли прямо под окнами. Надеюсь, они не колючие. Проверять не было ни сил, ни смысла. Темнота уже сгустилась окончательно. Нашел открытую квартиру, дверь в которую можно было закрыть, и разместился внутри так, чтобы оставаться на одинаковом расстоянии от окон и прохода. Револьвер был постоянно в руке. Тревога не покидала меня ни на секунду. Небольшой перекус, и силы окончательно начали покидать меня. Глаза слипались, тело наливалось тяжестью, а сознание медленно уходило в темноту. Я прислонился к холодной стене и отрубился. Разбудил меня звук выстрелов. Где-то недалеко, по ощущениям, буквально в соседнем доме. Я подполз к окну и осторожно выглянул, пытаясь разглядеть, что происходит. Отсюда обзор был ограничен, но я заметил, что на небе появилось что-то похожее на луну. Холодного мерцающего света, которого хватало, чтобы осветить улицы и дать хоть какое-то представление о происходящем. а происходил там грёбаный зомби-апокалипсис. Несколько десятков почти сгнивших, еле двигающихся тварей медленно брели на звук выстрелов. Каждая вспышка освещала улицу, вырывая из темноты их разлагающиеся силуэты. Стреляли на втором этаже здания, расположенного примерно в 300 метров от моего. Значит, там есть люди. Я даже примерно понимаю, кто. Выжившие из Гримдола. Картина сложилась окончательно. Гоблины шли за ними и ждали их, поэтому люди пошли дальше по разлому. Кстати, не удивлюсь, если среди них затесался новичок. В любом случае, им нужна помощь. Я сорвался с места и выбрался через окно, свесившись на руках. Спускаться по лестнице не рискнул, там было темно, и нарваться на тварь было проще простого. Высота небольшая. Я приземлился без проблем, сразу пригнулся и двинулся в сторону выстрелов. Зомби было не так много, и я не понимал, почему при наличии огнестрела их до сих пор не перестреляли. Я зашел со спины толпы и сделал первый выстрел. Пуля вошла в голову ближайшего мертвеца, и тот окончательно превратился в труп. При ближайшем рассмотрении зомбаки выглядели просто отвратно. Благо, ветер дул в другую сторону, иначе я бы еще и нюхал их разложившиеся тела. Вторая пуля пролетела мимо головы цели и врезалась в спину следующего, который даже не отреагировал. Но через секунду ноги у него подкосились, и он завалился лицом вниз, больше не поднимаясь. Так просто? Даже в голову целиться не надо. А как же... А что как же? Я разве раньше убивал зомби? В одном я был уверен четко, стрелять надо в голову, и именно поэтому озадачился случившимся. Мертвецы наконец обратили внимание на меня и начали разворачиваться. Жаль, что резонансных пуль больше нет. Плотно сбившуюся группу можно было бы вынести за пару выстрелов, но сейчас было вообще не до сожалений. Я продолжил методично отстреливать мертвецов, отходя назад и перезаряжаясь. В общей сложности потратил 40 патронов, но зачистил всю улицу. Новых зомбаков не появилось. Но в здании, откуда до сих пор доносились хаотичные выстрелы, скорее всего, еще оставались мертвецы. Я рванул туда. «Есть кто живой?» Заорал я, стараясь привлечь внимание как живых, так и мертвых. Вместо ответа из подъезда вышел зомби. Я тут же уложил его одним выстрелом. Раздалось еще несколько выстрелов, и из окна выглянул человек. Но он быстро осмотрелся, затем, не раздумывая, свесился и спрыгнул вниз. Вся его одежда была заляпана чем-то бурым и вонючим. Он был невысоким, коренастым и гладко выбритым. На голове короткий ежик черных волос, а светло-карие глаза с изумлением разглядывали валяющиеся вокруг трупы. «Как ты это сделал?» — выдохнул он. «Так они мрут с одного выстрела?» — пожал я плечами. «Ты один?» «С одного выстрела?» Его глаза расширились еще больше. «Да их на куски разбирать надо, чтобы они перестали пытаться тебя убить!» Я нахмурился. «В смысле?» Из подъезда вышел очередной зомби, и я кивнул на него. «Ну-ка, шмальни!» Незнакомец вскинул револьвер и выстрелил, снеся зомбаку кусок черепа, но тот, как ни в чем не бывало, продолжил идти на нас. «Интересная картина». Я глянул на свой револьвер и, наконец, понял. «Я же пули излома зарядил, и у меня их еще как минимум штук 90. Кажется, они отлично подходили против нежити. Удобненько». Скинув оружие, я, особо не целясь, выстрелил в зомбака. Пуля попала в плечо, тот сделал пару шагов вперед и рухнул, больше не двигаясь. «Ну, теперь понятно, почему у меня все так легко шло», — пробормотал я, разглядывая револьвер. «Ты один? Или там еще кто-то есть?» «Эти мрази вышли на нас ночью», — сказал парень. Он оказался достаточно молодым, лет 20, не больше. Убили всех, пока мы соображали, как от них избавляться. Патронов осталось не густо, пробовали ножами и топором. Не слишком удачно. Нет, живых там точно нет. Кто попался, тот труп. Я успел спрятаться в комнате с нормальной щеколдой. Думал, что мне уже хана. Они одну доску сломали. Страшно. Уже с жизнью готов прощаться, а тут выстрелы с улицы. Ну, я и рванул глянуть. А тут уже трупы трупов лежат. Круто ты всех их разделал. Из подъезда показалась еще парочка шатающихся мертвецов, которых я тут же уложил двумя выстрелами. Я Гриз. Представился я, протягивая руку. Зейнар! Ответил он, крепко сжимая мою ладонь. И заскороговорил с бешеной скоростью. Можно просто Зейн. Странное имя, но другого у меня нет. Какое-то танцевальное, но, может, язык такой? Мне сказали, что это означает, я не помню. Правда, я не помню, на каком языке. Говорят, тут таких не было еще. Не в том плане, что я сюда первый попал, другие-то люди уже тут были, а в том плане, что давно никто не появлялся. А я еще ушибленный, типа, не помню. Там Боб остался, он мой друг, и они его прямо на части разорва. Стоп. Я поднял руку, показывая молчи. Хватит. Я понял. А вот и новичок. Болтливый новичок, который сходу выдал кучу информации совершенно незнакомому человеку. Это Диана имела в виду, когда говорила, что он странный. Но настоящая странность была даже не в этом. Он просто стоял и немного криво улыбался, хотя совсем недавно вся его группа была растерзана толпой зомби, которые тут как тут вывалились из подъезда. Застряли там, что ли? Пять выстрелов, и снова тишина. Снова на улице остались только мы двое. Надо уходить. Раз Болтун сказал, что там никто не выжил, то и делать там нечего. Хотя припасы и патроны должны у них быть. Еды у меня с собой практически нет. С этим надо что-то делать. Приключения на голодный желудок мне категорически не нравились. Приглядевшись к Зейну, я ничего не почувствовал. Я не знал этого человека, не ощущал с ним никакой связи, не испытывал даже слабой симпатии. На другое я рассчитывал, когда думал об этой встрече. Может, он не такой, как я? Нужно воспользоваться его болтливостью и выяснить все, что нужно, пока мы возвращаемся в Прешбург. Да и с церковниками нужно связаться, уточнить, что делать дальше. «Зейн, много вас было в здании?» — спросил я. «Пятеро», — ответил он. «Там был мэр городка и несколько его приближенных. Мы с Бобом с охоты шли, наткнулись на гоблинов и удрали от них. Поэтому в городе оказались в последний момент. Как туда эти крысеныши подошли мелкие. Прикинь, у них пушки были, как в древние времена, да еще и много. Захреначили стены на раз просто. А нас с западной стены только двое осталось. Жуткая была бойня». Потом город пал, и часть горожан попыталась сюда прорваться, к разлому. Ну и мы вместе с Бобом. Но мы не к разлому рванули, а хотели по реке уйти к Бобовой заимке. Там отсидеться не получилось. А ты как с ними тут оказался? Почему не получилось? Да случайно, — пожал тот плечами. Ты прикинь, эти мелкие уродцы за мной гонялись целенаправленно. Мы даже проскочить не успели. Я стою на холме, оборачиваюсь. Мама моя, там вся орда штурм бросила и ко мне бежит. Хотя, может, и за мэром бежали. Те-то сразу в разлом двинулись. Прикинь, прямо как по навигатору шли, не сбивая с пути. Но мы и косыми путями тоже в разлом прыгнули. А тут вот... А вот это уже интересно. То есть гоблины чувствуют новичков? Или, скорее всего, конкретных новичков. Они же слуги врага, и тут просто другого варианта развития событий быть не может, если учесть те странные воспоминания в моей голове. Надо аккуратно узнать у Зейна про это. Я покачал головой, обдумывая мысль. Как все херово-то. В голове что-то щелкнуло, и я понял, как они нашли нас тогда, на ночевке в пещере. Они знали, где я. Они целенаправленно шли за мной. Но что случилось потом? А потом мы ушли в разлом. Именно поэтому они встали там лагерем, чтобы дождаться меня. И амулет падшего... Он защитил меня от проверки церкви, а потом защитил от поиска гоблинов. Все сошлось. «Мы чудом прорвались», — продолжил Зейн. «Даже увидели, как мэр с народом в разлом сигает, ну и мы следом, чего нет-то, жить-то хочется. Там нас уже окружили со всех сторон, деваться некуда. Те, кто мэра гнали, за нами с Бобом теперь пошли, как-то так. Единственное, что повезло, гоблины не пошли в разлом, так что решение было правильным. Думаю, мы тут им наваляем, а у нас патронов кот наплакал. И человек мало, всего пять. Мы тут 2 дня нормально провели, но выходить боялись из разлома. Но и далеко от выхода не отходили, решили переждать. А потом хз, чего случилось, но этой ночью на нас вышли зомбаки эти, в спячке были, что ли. Зейн говорил без остановки и, кажется, даже не делал паузы, чтобы вдохнуть воздуха. Или делал это слишком незаметно. Я же внимательно слушал, вникая в каждую деталь и пытаясь понять, что за человек передо мной стоит. Судя по всему, он не успел обзавестись друзьями в Гримдоле, кроме Боба, так как ни единого вопроса о судьбе жителей он не задал и даже не поинтересовался, остались ли выжившие и цело ли само поселение. Либо у него напрочь отсутствует эмпатия, либо ему глубоко плевать на чужие жизни. Мне, собственно, тоже, но люди Прешбурга стали мне родными за это время, и конкретно на их судьбу мне не плевать. «Я думаю, утром стоит попробовать выйти из разлома». Прервал я Зейна. «Посмотрим, почуют ли тебя гоблины. Если да, то придется выходить в другом месте». «Да без проблем», — кивнул тот. «Слушай, а что это за пули у тебя такие крутые? Отсыпешь мне немного, да и револьвер огонь красивый. Где взял? Тут один хлам в основном у местных. Ничего интересного, древность. У шамана была крутая винтовка, но его прямо ядром разорвало, и у винтовки дуло погнуло, таким уже не пострелять. А в арсенале выдали какую-то хрень. Там не то что попасть, проще им кидать». «Пули не дам, все равно не подойдут». Покачал я головой. А револьвер в разломе нашел. Иногда тут попадаются полезные вещи. Зейн загорелся идеей и чуть ли не подпрыгнул на месте. «О, давай обшарим тут все тогда». Он начал судорожно вертеть головой, будто уже искал что-нибудь интересное. Ну, днем, конечно же. Он резко сменил тему. «Я вообще в разломы раньше не ходил, сидел в Гримдоле, только в город на одну вылазку сгонял. Мне сказали, это обязательно, иначе не видать мне интерфейса. Комнату выделили, револьвер купил за боливары, ну и так с местными пообщался». Он запнулся, вспоминая. «С Бобом в баре познакомился, он молчун был. Позвал на охоту, считай, первый раз вышел, и так как-то Вася...» Зейн усмехнулся, покачав головой. «Интересный тут у вас мир, конечно. Я не помню, откуда я сам, но вроде такого у меня точно не было». «Так, помолчи». Я поднял руку, останавливая его поток слов. «Давай найдем укрытие, сядем и нормально все обсудим». Я окинул взглядом помещение. «Да и трупы надо бы прибрать. Не дело оставлять их здесь. Припасы у них, скорее всего, были». «Да, конечно, пошли», — кивнул Зейн. «У мэра точно было несколько рюкзаков с хавкой и чем-то ценным». Он ухмыльнулся. «Раз уж такие темные времена настали, стоит разжиться богатством». «Погоди, нужно найти что-нибудь для костра», — сказал я. «Надо сделать факел или развести большой огонь. В здании темно, не хотелось бы нарваться на зомбаков. Вокруг росло множество деревьев и кустов, так что соорудить приличный костер не составило труда. Когда пламя взвилось в небо, мы каждый взяли по толстой горящей палке, импровизированному факелу, и вошли в здание. Я шел впереди, держа револьвер наготове. Зейн прикрывал сзади. Зомби не встретилось. Видимо, все они вышли на улицу и там же остались, покинув этот мир окончательно. Мы поднялись на 2-й этаж, где и развернулась основная битва. Странно, что зомбаки не стали есть мертвых, просто убили и пошли дальше. Неправильные зомбаки. Зейн подошел к одному из мертвецов и присел на корточки. Только сейчас я заметил на его лице эмоцию, отличавшуюся от всех, что он проявлял раньше. Но это было скорее досада, чем горе от потери друга. «Забирай все ценное», — сказал я. «Я на стреме». Зейн принялся копаться в сумках, перекладывая вещи в одну. «По идее, Боб и остальные должны возродиться в колыбели. Может, поэтому Зейн особо и не переживает? Правда, ждет их там совсем не радостный прием. Гоблины». «О, зацени, что нашел!» — воскликнул Зейн и вытащил из одной из сумок шар казны. Логично. Убегая из осажденного города, мэр прихватил самое ценное — казну. И я испытал соблазн. Огромный. Забрать все себе или хотя бы продать сам шар — это баснословные деньги на первом слое. «Знаешь, что это такое?» — спросил я, глядя на Зейна. «Это магическая штука?» Он покрутил шар в руках. «Мэр типа гадалкой был, вроде не похож, серьезный мужик же с виду. Хотя кто их разберет? Вон Боб тоже фигней страдал, коллекционировал шкурки ящериц. Они цветные, такие яркие, вся комната ими завалена». «Это казна», — сказал я и забрал шар у Зейна. «В доступе отказано». «Ну, все понятно, поживиться тут нечем. Ладно, такой шарик я еще себе раздобуду, тем более я точно знаю, где один такой лежит. А вот наживать врагов на ровном месте точно не лучшая идея. Спрячем здесь и оставим пометку для мэра, если он вернется. Если нет, заберем потом. Понял?» «Почему?» — нахмурился Зейн. «Может, там что-то ценное есть? Мы же можем его открыть?» «Доступ сбросится только через лет 50». Покачал я головой. «А когда мэр вернется за казной, сразу поймет, что ее забрал ты. Хочешь себе во враги целого мэра? А таскать с собой лишние несколько килограмм не вижу смысла. Им только в зомбаков кидать». «О, тогда не надо». Зейн энергично замотал головой. «Он нормальный, помогал мне». Он задумчиво посмотрел на шар, а потом кивнул. «Лучше реально спрятать». Трупы мы вытащили на улицу и сожгли. Костер полыхал огромным пламенем, благо дров хватало. Они вроде не превратились в зомби, но рисковать не стоило. Оставлять за собой потенциальную угрозу — тоже. «Чего дальше?» — спросил Зейн, отряхивая руки. Неожиданно он передал бразды правления нашего маленького отряда мне. Хорошо, что не пришлось доказывать свое право командовать. А я и должен был командовать. Мне нужно разобраться в Зейне, в себе и вообще во всем. Отдать руль постороннему я не мог. «Найдем ночлег. Я обустроился неподалеку», — сказал я. «Будем дежурить по очереди. Револьвер у нас все равно один, а только мои пули могут убивать зомбаков». Мы вернулись на третий этаж, который уже казался почти родным. Зейн, не задумываясь, завалился спать. С доверием у парня все в порядке. Он даже не спросил, откуда я и зачем здесь. Странный, это еще мягко сказано. Я открыл интерфейс. Во время боя отмахнулся от сообщений, и они просто исчезли, следуя моему желанию. Теперь же надо было разобраться, что мне дали. «Вы убили ходячего мертвеца. X-47. Получено в награду 47 осколков душ. 47 боливаров». После наград с гоблинов это казалось сущей мелочью. Да уж, и как тут раньше прокачивались, когда не было Орды? Годами зарабатывали осколки, чтобы подняться выше? Или, может, обменивали их на что-то ценное, медленно, шаг за шагом, продвигаясь вперед? Можно сказать, мне повезло. Благодаря гоблинам я стану сильнее гораздо быстрее. Даже слишком быстро. Я просидел несколько часов, обдумывая дальнейшие действия. В голове роились десятки вариантов, но все они упирались в одно. Если за новичком пойдет Орда, вести его в Прешбург нельзя ни в коем случае. Это будет конец для города. Значит, нужно связаться с церковниками и выяснить, что делать дальше. Как минимум, стоило это сделать, чтобы сообщить о гибели пятерки Рубора. Их никто не вернет, но оставить это без внимания было бы неправильно. Я растолкал сонного Зейна и вручил ему пистолет. Надеюсь, он не заснет и не грохнет меня ночью. Спать хотелось неимоверно. Так и отрубился, не успев додумать мысль. Глава 7. «Честно говоря, я не хочу выходить. А вдруг они там ждут?» Зейн смотрел на выход из разлома. Впервые за все время он был серьезен. «Да и ты более опытный. Может, стоит изменить наш план? Я, если что, подожду. Это я умею. Пожру там. Тут, конечно, тоже страшно». Ночь прошла спокойно. Зомби больше не нападали. Да и Зейн не сбежал, не ограбил меня что, конечно, добавляло ему очков в моих глазах, хотя не намного. За его трёп иногда хотелось его пристрелить. Представляя на своем месте Мара, я успокаивался. Тот бы не хотел, а сразу сделал. Но сейчас, когда дело касалось его собственной безопасности, он вдруг изменился.